представляешь, мы с папой открываем свою фирму на материке», — восхищенно рассказывает дочь подруге. «К концу года это будет сеть из нескольких десятков вагончиков. Общепит!» Джу воодушевленно слушала. «А вообще любопытно и наглядно очень многое при подаче информации зависит от восприятия и как человек эту информацию доносит. Можно презентовать так. Отец ищет деньги на паушальный взнос и лизинг первого вагончика по франшизе. Фирмы пока нет, потому что у отца запрет регистрационных действий. А можно преподнести чуточку иначе, ровно так же, как сказала дочь. И оба утверждения будут верными, потому что именно этих результатов мы собираемся достичь. Максимализм, мышление победителя. Чем больше я узнавал ребенка, тем больше она мне нравилась. Немаловажную роль в утверждении все же играло то, что отец на глазах превращался в такого, каким его лепила дочь воображение. Вот и радости полные штаны. «О!» — отвлеклась она, когда мы зашли чуть глубже в парк. «Здесь обязательно нужно сделать пару фоток». Я на всякий случай оглядываюсь. Фонтан, вот он, рукой подать, а парочка козлов бродит где-то неподалеку. «Можете пока поговорить?» Дочь вытаскивает селфи-палку. Джу смотрит на меня с подозрением, несмотря на то, что сейчас самое то для разговора, говорить не спешит. Что-то подсказывает, что Джу далеко не так проста, как кажется, или хочет казаться. Ее стеснительность не то чтобы напускная, но что «но» пока не могу объяснить. «Вы так на меня смотрите, будто я заказал вам не тот сироп в кофе». Пытаюсь разрядить обстановку. «Раф вкусный», — она делает глоток. «Господин Юн, я хочу сообщить вам, что идея конвертации валют прошла одобрение у совета директоров инвестиционной компании моего отца». «Даже так?» — удивляюсь резкой смене тональности разговора. «Вынести проект на презентацию архисложно. Для этого недостаточно оформить идею, нужен подробный план. А мы обсуждали мысль меньше недели назад, и за это время Джу успела презентовать проект инвесторам. Лихо. Лишнее подтверждение, что она отнюдь не овечка». «Рад, что смог помочь». «Почему не позвала на презентацию? Помог бы, чем смог». Джу задумывается, подозрительно щурится. «Вы, видимо, просто не в курсе». «Понимая, что тихо, Джу говорит не просто так. Приходится прислушиваться, а значит, концентрировать внимание». Она достает мобильник и переводит в авиарежим. «Зачем, не знаю. Скорее всего, хочет полностью изолироваться от уведомлений. Те приходят ей каждые несколько минут и сбивают с мысли». «Просветите. Прошу». «Секунду». Смахивает блокировку экрана, заходит в галерею и показывает мне скрины. «В принципе, там ничего нового. У меня отрицательный социальный рейтинг, будь он неладен. Но теперь уже хмурюсь я. Сматриваюсь в экран. Я, судя по скрину, убыл на тот свет. В смысле, числюсь умершим несколько дней назад». Джу выключает телефон, смотрит на меня. «Что скажете, господин Юн?» «А что здесь ответить?» «Без меня меня похоронили», — пожимаю плечами. Джу кивает в ответ. «Забавно. Я, оказывается, умер. Кому и для чего это надо? Принцип «нет человека, нет проблем» никто не отменял. Но как-то все сложно, что ли. Пытаюсь найти в новости что-то хорошее. Я числюсь умершим. Не надо собственные долги оплачивать». «Похоже на ошибку», — резюмирую. «Надо разбираться», — соглашается Джу. «Я хотела пригласить вас на защиту, но когда узнала об отрицательном рейтинге, не стала рисковать. Просто папа...» «Глава инвестиционной корпорации. Твой отец?» «Да». Собеседница краснеет. «Но это не дает мне привилегий». «Ясно. Нехорошо вышло. Но я не думаю, что моя смерть хоть сколько-нибудь расстроит ваши планы. Считай эту идею моим тебе посмертным завещанием. А так, если будут какие-то вопросы, всегда тебе помогу, чем смогу». Джу все так же настороженно на меня смотрит, как будто и вправду умер, а теперь воскрес. Однако слова не соответствует взгляду. «В бизнесе не бывает друзей или родственников, господин Юн», — вспоминает Джу. Очевидно, слова папаши. «Но я могу предложить вам иной вариант участия». Упросительно поднимаю бровь, ожидая пояснений. «Регистрация юридического лица за границей Китая». «Я же мертв». «Сведения не ушли никуда дальше реестра социального рейтинга». «Хочешь предложить мне работу? Процент?» «Я хочу, чтобы вы помогли мне запустить бизнес и чтобы мой бизнес был защищен от вмешательств. Думаю, вы понимаете, о чем я?» «Что взамен?» «Возможность покинуть эту страну, где вам не рады». «Неплохо. Обдумываю услышанное. Вот и скрылась бедная овечка. Нет, здесь скорее волк в овечьей шкуре. Мышление предпринимателя. Зачем вам эти сложности?» «Уточняю». «Скажите, вы согласны или нет?» — отрезает Джу. «Предложение неожиданное. Задумываться есть над чем. Поспешное решение ни к чему. С одной стороны, Джу акцентирует внимание на возможном переезде за границу. Время нынче неспокойное, опция может пригодиться очень даже. С другой стороны, такая возможность отнюдь не первостепенная потребность. Я не смогу бежать, имея больную жену, которой прописано дорогостоящее лечение. Так что куда важнее понять, смогу ли я заработать в этой схеме. Тут надо смотреть трезво. Вариант напрашивается сам по себе. Если задействовать онлайн-биржу для игры на курсе валют, можно неплохо заработать на разнице. В частности, таким образом можно прокрутить и займ, и дальнейшую прибыль. Согласен, отвечаю на предложение. Подруга дочери кивает, косится на зависшую у фонтана подружку и, не прощаясь, уходит.